Глава 11. Вдали от берега дороги все еще не очистили от пепла. Вернее, от того месива, в которое он превратился после дождей. Выбивающиеся из сил дорожные бригады Временного правительства продолжали расчищать наиболее опасные участки на подъемах и спусках. Поэтому Турку и Лизе пришлось съехать с шоссе, остановиться на стоянке для дальнобойщиков и снять номер в мотеле. Мотель представлял собой шлакоблочный барак на краю леса. Спиралевидные ивы окружали его, словно печальные великаны, склонившиеся над гномом. Лиза сразу поняла, что это мотель для шоферов, лесорубов и кого угодно, только не для туристов. Она провела пальцем по подоконнику крошечного окошка. Палец был весь в пыли. «Наверное, с неделю не прибирали», — сказала она. «С таким комфортом они на уборке не разорятся». «Прах богов! Останки творений гипотетиков!» Теперь это уже все так называли. В новостях мелькало множество сюжетов такого рода, но объяснить все равно никто ничего не мог. Может, это и было когда-то машинами или живыми организмами? Говорили, что в пепле попадаются полуорганические молекулы необычайно сложного строения. За стенкой слышны были громкие голоса. В соседнем номере ругались на языке, похожем на филиппинский. Лиза достала свой телефон и стала дожидаться очередного выпуска новостей. Турк с подозрением посмотрел на нее и сказал: «Ты не забыла?» «Разумеется. Никаких звонков, ни входящих, ни исходящих. Завтра к этому времени мы должны уже добраться до деревни», — сказал Турк. «Лишь бы за ночь дорогу расчистили. Там мы, может быть, что-то узнаем, наконец». «Ты так веришь в эту Диану? Или как там ее?» «Не то что верю. Во-первых, ей нужно рассказать о Томасе. Может, она сумеет ему чем-то помочь. Во-вторых, она давно знает всех здешних четвертых и, возможно, даже знает что-то о твоем отце». Она спросила, давно ли он сам связался с четвертыми. Турк ответил, что и не думал с ними связываться. Просто Диана доверяет ему, а он ей. Ему случалось оказывать ей кое-какие маленькие услуги. Именно она порекомендовала его Сьюлин Муа как самого надежного перевозчика. Больше ему сказать было нечего. Он никогда не стремился знать слишком много. Лиза вновь взглянула на подоконник, на пыль. «Теперь я чувствую, что во всем этом есть какая-то связь. Во всем этом бреде. Пепел, Томас, землетрясение». Новости начались с сюжета о подземных толчках, которые вывели из строя вышки и трубопроводы в Руб-эль-Хали. «Ну, связь, не связь», — сказал Томас. «Просто беда не приходит одна». «Что?» Была у Томаса такая поговорка. «Беды ходят троицей. Мы как-то раз нанялись на один сухогруз в Малаккском проливе. Сначала машина забарахлила, пришлось встать на якоре и ее чинить. Потом ни с того ни с сего погода испортилась, налетел штормовой ветер. На следующий день погода была отличная, зато пришлось нам смывать из шланга с палубы малайских пиратов. У Томаса было такое мнение: случилась какая-то дрянь, смело жди еще двух». «Обнадеживает, ничего не скажешь», — подумала Лиза. Они легли спать вместе, но этой ночью им было не до любви. Оба все отчетливее понимали, что это уже далеко не палатка на озере, не безобидное приключение в горах. Вмешались силы посерьезнее, пострадали люди. «Что если, — думала Лиза, — ее отец тоже ненароком провалился в какой-нибудь подобный колодец трех бед? Что, если с ним произошло то же, что с этим Томасом Джинном, другом Турка? Люди без имен, в фургоне без номеров. Турк, как всегда, уснул, едва повалившись на матрац. Но Лизе нравилось просто лежать рядом с ним, ощущать его тепло. Перед сном он сходил в душ, и она, как всегда, опьянела от его запаха с легкой отдушкой мыла. Чувствовала ли она когда-нибудь нечто подобное с Брайаном? Едва ли. У Брайана и не было никакого особенного запаха, если не считать его дезодорантов. Наверняка он даже чуть гордился тем, что ничем не пахнет. И все-таки это несправедливо по отношению к нему. Он верит в жизнь по плану. Но это не значит, что он чудовище или злодей. Она прекрасно понимала, что лично он не причастен ни к слежке за ней, ни к похищению Джина. Это игры без правил, а Брайан всегда играл по правилам. У него есть свои плюсы и минусы. Конечно, он не такой отчаянный, как Турк, зато на него можно положиться. Он бы никогда не полетел в горы, не нанялся матросом на какую-нибудь ржавую дырявую лохань. Зато если он что обещает, то обещает, а клянется, так клянется. Потому и было так трудно подводить с ним итоги их неудавшейся жизни. Она повстречала Брайана, когда готовилась к получению журналистского диплома в Колумбийском университете. Он в то время был младшим сотрудником Нью-Йоркского бюро УГБ. Ее подкупили его мягкость и обходительность. Она не сразу поняла, что он всегда был и есть и будет при ней, но никогда не будет с ней. Он был одним из запевал в хоре голосов, призывавших ее отречься от собственной истории, поскольку на дне этой истории может оказаться невыносимая правда. И все-таки он любил ее. Любил, не сомневаясь и не отступая. Утверждает, что до сих пор любит. Она открыла глаза и посмотрела на свой телефон, слабо мерцающий на тумбочке возле кровати. Накопилось уже несколько звонков от Брайана. Она не ответила ни на один. Это тоже несправедливо. Слежка слежкой, но это неправильно. Надо будет поговорить об этом с Турком. Брайан такого не заслужил. К утру движение по дороге было открыто, и они часа четыре ехали на север, обгоняя автобусы и маршрутки, размалеванные, как цирковые балаганы, а также грузовики с лесом, ширпотребом, нефтью, бензином. Потом Турк повернул к западу, на одну из разбитых дорог, избороздивших эту часть континента, словно морщины стариковскую ладонь. И вдруг они оказались в необитаемой глуши. Экваторианский лес поглотил их и сомкнул за ними челюсти. Только теперь, вдали от города, от нефтеперегонных заводов, доков и причалов, Лиза почувствовала исконную чужесть этой планеты, ее вековую странность, так очаровавшую ее отца. Деревья, возвышающиеся над дорогой, как башни, густой подлесок, напоминающий папоротник. Все эти растения, для которых Лиза не могла припомнить и просторечных имен, не говоря уж о наспех придуманных книжных эквивалентах. Они явно имели отношение к земле. Их генокод содержал что-то исконно земное. Эту планету зарезервировали и засеяли жизнью гипотетики, чтобы сделать ее пригодной для землян. Но зачем? Их цели, безусловно, этим не ограничивались. Они мыслили в масштабе биллионов лет. Сама эволюция видов должна была представляться их глазам, если, конечно, у них есть глаза, как в ускоренной съемке, чем-то вроде стремительной пантомимы. Возможно, столь скоротечные вещи, как человеческая жизнь, для них вообще ничего не значат. Но, как ни странно, Лиза нашла, что эта мысль ей приятна. Она способна видеть и чувствовать то, что им не дано. Хотя бы эти странные деревья над дорогой и их колышущиеся тени на песке. «У нас свой смертный дар», — думала она. дар человеческого участия. Солнечный свет дробился в перистых и игольчатых листьях. Нижний ярус леса кишел существами, так до сих пор и не научившимися бояться человека. Лиза ловила на себе взгляды то крохотных собачек, то полосатых так называемых готи, то стаек мышей-паутинниц. Всех их называли обычно по аналогии с земными животными, хотя сходство бывало порой очень причудливым. В изумрудных тенях леса жужжали и стрекотали насекомые. Кого Лиза терпеть не могла, так это акваторианских ос, питающихся падалью. Они не кусались, зато были огромными и вонючими. Между мшистыми стволами роилась мошкара, совершенно такая же, как и в земных лесах. Дорога была ужасной, и турк ехал очень осторожно. К счастью, хотя бы пыли здесь почти не было. Большую ее часть собрали кроны деревьев. Проезжая опасные места, турк замолкал, а остальное время расспрашивал Лизу об отце. Она уже рассказывала ему об этом раньше. Но то было в прежней жизни, до пепла, до троицы бед. «Сколько тебе было, когда он пропал?» 15. Ей только исполнилось тогда 15. Простодушная девчонка, цепляющаяся за американскую моду, в пику тому страшноватому миру, в который ее привезли, не спросив. И, о боже, у нее были тогда пластинки на зубах. А что говорила полиция? А что они всегда говорят? Ну, он не первый и не последний, кто ушел из семьи. Это же не преступление. Он не мог уйти, он был не такой. Понимаю, все в подобных случаях восклицают, надо же, кто бы мог подумать. А я была этакая наивная и верная дочка. Я и представить себе не могла, что он может сделать что-то плохое мне или матери, но дело не только в нас. У него было слишком много работы в университете. Если бы он и задумал вести какую-то двойную жизнь, у него бы просто физически не было на это времени. Вы жили на его зарплату? Не только. У матери тоже были деньги. А когда он исчез? Временное правительство этим не заинтересовалось? Заинтересовалось. К нам приходили интерполовцы, допрашивали всех знакомых отца, завели дело, и все без толку. И тогда вы обратились в УГБ. Это они к нам обратились. Турк кивнул с задумчивым видом. Переезжая очередную промоину, навстречу ехал трехколесный мотоцикл с огромными шинами и высокой рамой. К багажнику была привязана корзина с овощами. Водитель, худой, из местных, посмотрел на них без всякого интереса. «А то, что они к вам обратились, — спросил турк, — вас не удивило?» «Мой отец, в числе прочего, интересовался общинами четвертых в Новом Свете. Так что они о нем это знали. Ему и прежде приходилось с ними разговаривать». «Интересовался почему?» «По личным причинам», — сказала она, сама испугавшись двусмысленности этих слов. «На самом деле это было просто одно из вещей, которые его так увлекали в мире после спина. Какие выходы находят себе люди в такой ситуации?» Он был уверен, что марсианам известно о гипотетиках гораздо больше, чем написано в архивах, и что какие-то фрагменты этого знания могли сохраниться в коммунах четвертых, вместе со всеми этими биологическими и фармакологическими штуками. Но генетическая безопасность тоже ничего не выяснила? Нет. Они еще какое-то время вели дело, по крайней мере, так они говорили. Но толку от них оказалось не больше, чем от полиции. Скорее всего, они тоже решили, что отец исчез по собственной воле, что ему предложили пройти курс четвертых, и он согласился. Допустим. Но почему при этом надо было непременно уходить из семьи? Так бывает. Люди вместе с долголетием приобретают новую личность. Тут дело даже не в том, что тебя будут все время спрашивать, почему ты выглядишь как на выпускном вечере, когда полкласса уже в могиле. Сама мысль начать жизнь с нуля очень соблазнительна, особенно когда кто-то не знает, как выпутаться из семейных или финансовых проблем. Но мой отец был не таким, Лиза. Ты понимаешь, что такое страх смерти? С этим можно жить годами, и никто ничего даже не заподозрит. Собственно, все так и живут. Но если б тебе вдруг предложили выбор, другой путь, ты разве поручилась бы за себя? Кого-то я бы бросила, кого-то нет. Лиза секунду помолчала. Сквозь урчание мотора донеслась унылая трель какой-то птицы, притаившейся высоко в кронах. Лиза не знала, что это за птица. «Когда я вернулась сюда, — сказала она, — я была готова к тому, что может оказаться и так. Я не верю, что он мог нас бросить. Но все бывает. Я же не могла читать его мысли. Если это так, пусть будет так. Я не стану за ним гоняться. Если он живет где-то под другим именем и с другой семьей, пускай. Я его даже видеть не захочу. Мне просто нужна правда. Вернее, в данном случае нужен кто-то, кто знает правду. Например, Сьюлин Муа, с которой ты летал в Кубелик. Или это Диана, ваша посредница. Я не знаю, много ли скажет тебе Диана. Но в любом случае она знает во много раз больше меня. Я взял себе за правило не задавать лишних вопросов. Те четвертые, которых я знаю, они очень хорошие люди. Никто из них не смотрел на меня, как на какого-то злодея. И я никогда не слыхал, чтобы они делали что-то, чтобы могло причинить вред остальным, вопреки всей этой брехне УГБ. Они такие же люди, как все. Только умеют хорошо скрываться. «Да», — подтвердил Турк, — «что-что, а это они умеют». Не прошло и пары минут, как они проехали грубо сработанный деревянный указатель с названием «деревни» на нескольких языках. Псевдоанглийская надпись гласила «Тута город Нью-Сарандиб». Примечание. Сарандиб – древнее арабское название острова Шри-Ланка, Цейлон, до 1972 года. Конец примечания. Еще через полмили худой мальчишка появился на дороге и помахал им рукой. Лиза подумала, что ему не больше 12 лет. Он подошел к машине и просунулся в окно. «Вы в Сарандиб?» Судя по визгливому голосу мальчугана, он был и того младше. Изо рта у него несло чем-то вроде тухлой корицы. «Да, мы туда», — сказал турк. «У вас есть там дело?» «Да». «Какое у вас есть там дело?» «Личное». «Вы хотите купить кай?» «Там не можно купить кай». Так назывался галлюциноген, приготовляемый из местных насекомых, похожих на пчел. В клубах Порт Магеллана последнее время он шел на расхват. «Нет, нам не надо кая, но все равно спасибо». Турк нажал на газ. Достаточно осторожно, чтобы не причинить вреда мальчугану. Но тот и сам тотчас отпрыгнул, взглянув на турка с ненавистью. Оглянувшись, Лиза увидела, что мальчик все еще стоит на дороге и смотрит им вслед. «Не поняла. Чего он от нас хотел?» «Последнее время сюда зачастили покупатели из порта. Пытается раздобыть себе пару граммов этой гадости. А потом их находят в канаве без паспорта и кошелька». «Так он хотел или не хотел нам это продать?» «Понятия не имею, чего он хотел. Но у мальчика явно был с собой телефон. И он успел позвонить кому надо. Так что не успели они миновать первые лачуги у дороги и добраться до центра городка, до так называемой жандармерии, как машину турка прижал к обочине видавший виды грузовик, в котором сидели двое рослых людей в неком подобии униформы. Лиза затаила дыхание и предоставила вести переговоры турку. «У вас тут дело? Нам нужно повидать Ибу Диану». Долгая пауза. «Здесь такой нет». «Ясно», — сказал турк. «Я случайно повернул не туда. Тогда мы остановимся и пообедаем, а потом, если здесь правда такой нет. Поедем обратно. Коп, если его можно было так назвать, поскольку полиция этого городка не имела никакого отношения к временному правительству, окинул турка неприязненным взглядом. «Вас как зовут?» «Турк Файндли». «Можно попить чаю вон там, через дорогу. Насчет обеда не знаю». Он показал палец. «Один час». Они сели за стол, представлявший собой огромную, давно отслужившую свое кабельную катушку. Вспотев от жары, они пили чай из растресканных керамических чашек. Все вокруг избегали их взглядов. Тут ширма откинулась, и вошла женщина. Старая. Очень старая. Ее волосы формой и цветом напоминали пух одуванчика. Кожа была столь бледной, что казалось, вот-вот порвется. Черты лица ее были строгими, а глаза поразительно огромными и голубыми. Она села за стол и сказала: «Здравствуйте, турк». «Здравствуйте, Диана». «Вы выбрали очень плохое время для визита. Неужели вы сами не видите? Сейчас здесь лучше не появляться». «Понимаю», — сказал турк. «Томаса арестовали. Подробностей не знаю». Диана никак не отреагировала, только слегка вздрогнула. «И нам очень нужно вас кое о чем спросить, если, конечно, можно». «Раз уж вы здесь, то, разумеется, можно». Она придвинула стул поближе и сказала: «Представьте мне вашу подругу, пожалуйста». «Четвертая», — подумала Лиза. «Я говорю с настоящей четвертой». Не потому ли от нее исходило ощущение какого-то призрачного, хрупкого превосходства, перед которым робели и склонялись даже все эти рослые мужики? Турк познакомил их, представив Диану, как принято у минангов, «Ибу Диана Дюпре». Лиза пожала ее маленькую иссохшую ладонь. У нее осталось ощущение, что она подержала в руке крохотную, но неожиданно сильную птичку. «Очень приятно, Лиза», — сказала Диана. «О чем вы хотели меня спросить?» «Покажи ей фотографию», — сказал турк. Лиза нервно порылась у себя в сумочке и нашла коричневый конверт. Диана открыла его и долго смотрела на снимок. Потом вернула его Лизе. Лицо ее было угрюмым. «Так мы можем поговорить?» — спросил турк. «Я думаю, должны», — сказала Диана. «Только не здесь. Ступайте за мной». Они вышли из кафе. Ибу Диана повела их вниз по улочке между импровизированной бакалейной лавкой и деревянным зданием местного самоуправления, с крышей на буйволовых рогах, мимо заправочной станции с колонками, раскрашенными в самое что ни на есть карнавальные тона. Учитывая ее возраст и жаркий день, Лиза думала, что они пойдут не спеша. Но Диана шла очень проворно и даже в какой-то момент взяла Лизу за руку, словно поторапливая. От этого странного жеста Лиза почувствовала себя школьницей. Они вошли в барак, на котором висела табличка на нескольких языках, в том числе и на английском, «Медицинская клиника». «Вы врач?» — спросила Лиза. «У меня нет даже диплома медсестры, но мой муж был терапевтом и лечил всех в этих деревнях много лет, задолго до того, как сюда добрался красный полумесяц. Медицинские знания я получила от него». А после того, как он умер, я просто не могла уйти и бросить работу. Я могу оказать помощь при несложных заболеваниях, травмах, назначить антибиотики, обработать рану. В более серьезных случаях я отправляю людей в клинику в Порт-Магеллан. Присаживайтесь. Она усадила их в приемном покое больницы, обставленной как деревенская гостиная, плетеной мебелью, шуршащими на ветру жалюзи из деревянных реек. Стены, обивка, все было выдержано в бледно-зеленых тонах. На одной стене висела акварель с океанским пейзажем. И Будиана разгладила свое простое белое муслиновое платье и спросила: «Можно вас спросить, откуда у вас эта фотография?» Иными словами, сразу к делу. «Это Сьюлин Муа. Я знаю. Вы знакомы с ней?» «Встречались. Я рекомендовала ей турка как пилота». «Расскажи про своего отца», — предложил турк. Лиза начала рассказывать и постепенно дошла до событий сегодняшнего дня. О том, как она вернулась в новый свет, в надежде узнать что-то об отце, о Брайане и его работе в генетической безопасности, о том, как он пропустил снимок Сьюлин Муа через программу распознавания у себя в агентстве и обнаружил, что она всего несколько месяцев назад возвратилась в порт Магеллан. «Ясно. Это все и спровоцировало», — сказала Диана. «В каком смысле?» «Ваши запросы или вашего бывшего мужа привлекли к мисс Муа внимание кого-то в Штатах. Генетическая безопасность давно за ней охотится». «А зачем? Почему она им так важна?» «Сейчас расскажу. Но прежде хочу задать вам несколько вопросов. Может быть, что-то станет тогда яснее». «Конечно», — сказала Лиза, — «задавайте». «Как вы познакомились с турком?» «Я заказала у него рейс к могиле Кубелика. Один из бывших друзей моего отца, насколько я знаю, уехал в Кубелик. Я хотела его найти. На тот момент у меня это была единственная зацепка. Поэтому я позвонила турку, но в Кубелик мы так и не попали». «Погода подвела», — сказал турк и кашлянул в кулак. «Ясно». «Потом», — продолжила Лиза, — «когда Брайан мне сказал, что Сьюлин Муа тоже несколько недель назад заказывала рейс у турка...» «Откуда он это узнал?» «А, понятно. Поиск по пассажирским декларациям или что-то вроде того. Я хотела ухватиться за этот след. Брайан отговаривал меня. Он уже тогда предупреждал, что я вляпалась во что-то опасное. А турк, конечно, был само бесстрашие». «Разумеется», — сказал турк, — «я и есть само бесстрашие. Но мне ничего не удалось выяснить, а потом посыпался этот пепел». «А потом исчез Томас», — продолжил турк, — «и выяснилось, что за Лизой следят, ее телефон на прослушке. И простите меня, Диана, я не знал, что еще предпринять, кроме как приехать к вам». «Турк, я не добрая фея. Вы попали в скверное положение, и вам придется выпутываться из него самим». «Я просто надеялся, что вы что-то объясните Лизе и посоветуете, как дальше быть». Диана кивнула и поводила пальцем по подбородку. Ее ступня, словно покрытая сандаловой корой, отстукивала такт по половице. «Расскажите хотя бы, кто такая эта Сьюлин Муа?» — попросила Лиза. «Ну, первое, что можно сказать о ней, — ответила Диана, — это то, что она марсианка». О человеческой цивилизации на Марсе отец Лизы говорил с нескрываемым разочарованием. Это они тоже не раз обсуждали теми долгими ночами на веранде, когда звездное небо висело над ними, как распахнутая книга. Во времена Спина Роберт Адамс был очень молодым человеком, старшекурсником Калифорнийского технологического. Он видел своими глазами то, что выглядело тогда бесповоротным разрушением всего привычного мира. Как раз в то время на Земле появился Ван Говен. Наиболее впечатляющим успехом той эпохи была колонизация и обустройство Марса. Распухающее солнце, время, ушедшее во всей остальной солнечной системе на миллионы лет вперед, Все это удалось использовать в качестве своеобразного темпорального рычага. Марс был превращен в планету, относительно пригодную для обитания. Потом на нем расселились колонии людей-первопроходцев. За считанные годы, прошедшие на Земле заключенные в спиноболочку, на Марсе расцветали и угасали целые культуры. Даже от этих скупых фактов, о которых нельзя было упоминать в присутствии матери, потерявшей родителей в неразберихе спина и не выносившей разговоров на подобные темы, у Лизы до сих пор пробегали мурашки по коже. Все это, конечно, она проходила и в школе. Но в учебниках это излагал язык сухой исторической хроники. А у отца даже цифры и те звучали благоговейно. Он произносил «миллион лет», а Лизе слышался грохот гор, стоящих из океана. Бесконечная деревня и бесконечно далекая цивилизация Марса сложилась за то время, какое потребовалось Лизе, жительнице соседней планеты, чтобы пойти в школу и окончить ее. Гипотетики окружили Марс своим собственным коконом замедленного времени, экраном, синхронизировавшим земные и марсианские часы, впоследствии исчезнувшим одновременно со спиноболочкой Земли. Но еще до того марсиане успели послать на Землю пилотируемый корабль. Его единственным пассажиром был Ван Говен, так называемый посол Марса. Лиза спрашивала отца, они беседовали об этом не одной долгой звездной ночью, «А ты сам когда-нибудь видел его?» «Нет». В самые мрачные годы спина Ван был убит в уличной перестрелке. Но смотрел его выступление в ООН. Он был очень милым человеком. Лиза тоже видела эту историческую запись в раннем детстве. «Вот бы, — мечтала она тогда, — у меня был такой друг, вроде маленького мудрого живуна». Примечание. Живуны – одна из народностей страны Оз в сказках Фрэнка Баума. Конец примечания. Ростом с ребенка. Однако марсиане умели хранить секреты. Они поделились с Землей своими архивами, собранием естественно-научных знаний, во многом превосходящих земные, но в архивах почти ничего не говорилось о достижениях марсианской биотехнологии, породившей касту долгожителей четвертых, равно как и о гипотетиках. С точки зрения отца Лизы, это было непростительным умолчанием. «Они знали о гипотетиках сотни, если не тысячи лет», — говорил он. «Не может быть, чтобы им было больше нечего сказать. Пусть даже это были бы только гипотезы». После окончания спина, когда и Земля, и Марс были возвращены к нормальному течению времени, настал недолгий период интенсивного радиообмена между планетами. Даже последовала вторая марсианская экспедиция, обставленная с куда большей помпезностью, чем первая. Группу делегатов с Марса поселили в напоминающем крепость здании, пристроенном к старому комплексу ООН в Нью-Йорке. Его стали называть с тех пор марсианским посольством. Потом, когда пятилетние дипломатические полномочия марсиан истекли, их отправили домой на корабле земной постройки совместно спроектированном крупнейшими корпорациями и запущенном с космодрома Сичан. Больше делегаций с Марса не было. Планировался ответный визит с Земли, но все утонуло в межнациональных спорах, а сами марсиане не проявляли интереса к этой затее. «Думаю, наши нравы их слегка шокировали», — говорил Роберт Адамс. «Марс никогда не был планетой, богатой ресурсами, даже после экопоэзиса. Цивилизация на нем выживала благодаря тщательной и всеобъемлющей экономии. Земля с ее огромными и загрязненными водными массивами, истощенными экосистемами, малоэффективной промышленностью, должна была привести гостей в ужас. «Наверное, они были бы только рады», — говорил Роберт Адамс, «если бы могли отдалиться от нас еще на несколько миллионов миль». К тому же марсианам приходилось иметь дело с собственными последствиями спина. На Марсе тоже существовала арка. Она возвышалась над экваториальной пустыней и вела на похожую маленькую скалистую с виду гостеприимную, но необитаемую планету, вращающуюся вокруг какой-то далекой звезды. Контакты между Землей и Марсом свелись к формальному и ни к чему не обязывающему протокольному обмену депешами. Больше марсиан на Земле не бывало. По крайней мере, Лиза ни о чем подобном не слышала. Все они улетели с окончанием миссии. Каким образом тогда Сьюлин Муа могла быть марсианкой? «Она даже на них не похожа!» — воскликнула Лиза. Марсиане были в большинстве своем ростом в 4-5 футов. Кожа у них была морщинистой, с глубокими складками. Сьюлин Муа, судя по тому старому снимку в их доме в Порт-Магеллане, была обычного среднего роста и без особенных морщин. «Сьюлин Муа — уникальный случай», — сказала Диана. «Как вы, наверное, уже догадались. Не хотите попить чего-нибудь холодненького? Я бы попила, в горле пересохло». «Я принесу», — сказал турк. «Отлично, благодарю вас. Так вот, что касается Сьюлин Муа. Но, наверное, прежде чем рассказывать о ней, я должна сказать вам кое-что о себе». Она запнулась и на секунду закрыла глаза. «Моим мужем был Тайлер Дюпре. Моим братом был Джейсон Лоутон». До Лизы не сразу дошел смысл ее слов. Это были имена из исторических трудов, имена эпохи спина. Джейсон Лоутон был тем самым человеком, который помог засеять жизнью бесплодные пустыни Марса, дал ход проекту запуска репликаторов, тем, кому Ван Говен доверил свою коллекцию так называемой фармацевтики, тем, кто, не побоявшись бросить вызов правительству, стал распространять эти препараты среди тогда еще очень маленькой горстки ученых, ставших затем первыми четвертыми на Земле. А Тайлер Дюпре, если она ничего не путала, был его личным врачом. «Вот это да!» — прошептала Лиза. «Я не стремлюсь поразить вас своим возрастом», — сказала Диана. «Просто предъявляю своего рода верительные грамоты. Разумеется, я четвертая и была частью этого движения со дня его основания. Поэтому Сьюлин Муа и обратилась ко мне несколько месяцев назад». «Но если она марсианка, как она здесь оказалась? И почему она выглядит совсем не как марсианка?» «Она родилась на Марсе. В раннем детстве она чуть не погибла из-за наводнения. У нее были множественные травмы, уже начинался некроз тканей мозга. Помочь можно было только радикальной генно-инженерной реконструкцией, той же, которая используется для продления жизни. В столь раннем возрасте этот курс дал довольно неприятный для нее побочный эффект, нечто вроде генетического атавизма. У нее не появилось морщин, как у всех марсиан в пубертате, и она продолжала расти куда выше нормального, по марсианским понятиям, роста. Так и вышло, что внешне она стала практически землянкой, а не марсианкой. С точки зрения марсиан это выглядело как регресс к доисторическим предкам. Родни у нее почти не оставалось, а чужие воспринимали ее как уродца. Поэтому те же самые аскеты четвертые, что ее спасли, оставили ее у себя. Они дали ей такое образование, которому можно только позавидовать, а возможно еще кое-что. Не в последнюю очередь, наверное, по причине своей внешности, она посвятила всю свою жизнь наукам о Земле. Не знаю уж, как у них там это называется. Землеведение. Главспец по изучению Земли, предложила Лиза. Потому ее, собственно, и включили в состав марсианской делегации. Но тогда ее фотографии должны были быть во всех газетах. Нет. Ее сразу спрятали и не показывали прессе. Вообще молчали, что она была в числе членов делегации. Почему? Наверное, вы сами догадываетесь. Потому что она так не похожа на марсианку. Еще бы. Человек, который говорит свободно минимум на трех земных языках, может выйти и затеряться в толпе так, что никто ничего не заподозрит. Они что, специально посылали ее как шпионку? Не совсем. Скорее, как дипломата. Марсиане знали, что у нас тоже есть четвертые, и отправили ее к нам в качестве кого-то вроде полномочного консула. Турк принес воду со льдом. Лиза с жадностью отхлебнула. В горле было совсем сухо. «А когда марсианам пришло время возвращаться?» — продолжала Диана. «Сьюлин осталась. Она поменялась местами с одной женщиной из наших четвертых, внешне очень похожей на нее. Так что у нас тоже есть свой консул на Марсе». «А почему она осталась?» Потому что она была в ужасе от того, что здесь увидела. На Марсе четвертые живут уже много сотен лет в рамках законов и институтов, которых нет на Земле. Марсианские четвертые приобретают себе долголетие целой многочисленных ограничений. Например, они не могут продолжать свой род, как мы, не могут участвовать в политической жизни, разве что в качестве экспертов и наблюдателей. А наши четвертые были и есть вне закона. Весь остальной мир от них шарахается, а не от него. Сьюлин думала, что у нее получится постепенно преобразовать хаос и порядок по марсианскому образцу. Судя по всему, не очень получилось. Скажем так, получилось немного. Есть четвертые и четвертые. Большинство из нас... Те, кто понимает ее и разделяет ее стремления, всю жизнь ей помогали. Но есть и такие, которые считают, что она мешает их глобальным планам. Каким планам? Попытки создать человека, способного общаться с гипотетиками. «Я понимаю, как дико это звучит», — сказала Диана Дюпре. «Но это правда». И добавила, понизив голос, «Это то, из-за чего умер мой брат Джейсон». Она говорила настолько искренне, что невозможно было усомниться ни в одном слове. Да еще жалюзи, шелестящие от ветра, голоса людей в деревне, занимающихся своими привычными делами, бессмысленный собачий лай вдалеке, турк, потягивающий свою воду со льдом с таким видом, словно все эти сведения были для него прошлогодним снегом. А я думала, Джейсон Лоутон... В книгах, которые читала Лиза, говорилось, что Джейсон Лоутон погиб в результате несчастного случая в последние самые хаотические дни спина. На земле тогда царила паника. Погибали сотни и тысячи. «Если этот препарат ввести взрослому человеку, — спокойно продолжала Диана, — он его убивает. Он перестраивает ядро человеческой нервной системы так, что она становится подвластной манипуляциям, которые совершает над ней сетевой разум гипотетиков. Да, при этом возможно что-то вроде коммуникации, только убивающей самого коммуникатора». Теоретически процедура может быть безопасной, если ее произвести над зародышем инвиво, над еще не родившимся ребенком в матке. Но это не имеет оправданий, докончила за нее Диана, с нравственной точки зрения чудовищно. Но кое для кого это было огромным искушением. Даже незнание, чего от нас хотят гипотетики, каковы их цели, а своего рода эпифании, искушением единения с божественным. Марсиане хотели не допустить этого. Диана слегка смутилась. Они сами первыми это попробовали. ввели это ребенку?» У них ничего не вышло. Ребенок умер в 12 лет. Эксперимент проводился той же самой общиной аскетов, которая воспитывала Сьюлин Муа. Она была рядом с ребенком, когда он умер. «Как они на это решились?» «Больше никогда не решались, а вот у нас решаются. Там все-таки закон, обычаи, а у нас...» «Именно этого и хочет Сьюлин Муа, чтобы здесь никогда ничего подобного не повторялось, или, если это уже случилось, то как-то помочь». Из окна дул теплый ветерок, но Лизе стало вдруг холодно. «Уже случилось, вы говорите?» Ван это передал Джейсону вместе со всем остальным, и культуру, и технологию выращивания. Но с тех пор 30 лет прошло. Это бы уже 1000 раз попробовали. К счастью, большинство из нас все-таки в здравом уме. За исключением некоторых, я бы сказала, проходимцев. «Я думал, у четвертых нечто вроде прививки от безумия», — сказал Турк. «Ну вот хотя бы Томас. Раньше он квасил как черт, матюгался и вечно дрался в кабаках, а с тех пор, как стал четвертым, не пил ничего крепче пива». «Нет, прививка только от явной, грубой агрессии. Но, как и всем нам, приходится иногда делать выбор. Особенно, когда речь идет о самозащите, но не только. Есть вещи безнравственные, бесчеловечные и в то же время как бы абстрактные. Сделать укол беременной, которая добровольно на это согласилась. Какая тут агрессия? Тем более, если ты убежден в необходимости этого для всего человечества». «Так вот, почему генетическая безопасность интересуется Сьюлин Муа». «Да, и УГБ, и все подобные организации. Вы знаете, страх перед четвертыми далеко не исключительно американская национальная черта. В исламских странах по этому поводу еще не то творится. Прятаться уже некуда. УГБ десятки лет пытается завладеть марсианскими биотехнологиями, только, похоже, не за тем, чтобы спасти от них мир, а чтобы их монополизировать. Пока им это не очень удается». Надеюсь, и никогда не удастся. Джин выскользнул из бутылки, но они работают, время от времени кое-что узнают. Например, о той же Сьюлин Муа. А уж общение четвертых с гипотетиками. Сама эта идея, наверное, должна вызывать у них просто панический ужас. Потому же, почему и у вас? Отчасти да, но только отчасти, ответила Диана и отхлебнула воды. Деревинский муэдзин стал созывать на молитву. Диана никак не отреагировала на звуки колокола. «Сьюлин Муа была в Порт-Магеллане, по крайней мере, еще раз», — сказала Лиза. 12 лет назад». «Да». «По тем же причинам?» «Да». «Ей удалось?» «В смысле, остановить это?» И Будиана отвела глаза. «Нет». «Не удалось. Она была знакома с моим отцом». «Она много с кем была знакома? Как звали вашего отца?» У Лизы заколотилось сердце. «Роберт Адамс». Диана покачала головой. «Нет, к сожалению, такого имени я не слышала, но вы говорили, у него был какой-то друг в Кубелике». «Да, Аврам Двали». «Вот тена». Диана нахмурилась и замолчала. Лиза совсем разволновалась. «Он тоже четвертый?» «Да, он четвертый, только у него, на мой взгляд, не все в порядке с головой».